она пригласила всех на свое ранчо в долине Сан-Фернандо, но Эдвина, поблагодарив за гостеприимство, отклонила приглашение. Алексис боялась лошадей, а Тедди любил автомобили несравненно сильнее, чем животных. «Вы давно знакомы с Джорджем?» — спросила Эдвина. В этой девушке красота удивительным образом сочеталась с простотой. Несмотря на дорогие наряды, она была начисто лишена высокомерия и, видимо, очень привязалась к Джорджу. Хелен могла вскружить голову любому, и их брат очень нежно ухаживал за ней. Эдвине нравилось смотреть, как они танцуют. Как повзрослел Джордж! Он стал настоящим мужчиной. «Очень жаль, что отца нет в городе», — сказала Хелен. «Он уехал на неделю в Палм-Спрингс. Там для нас строят новый дом». Она явно не видела в этом ничего особенного. «Я не сомневаюсь, он был бы рад познакомиться с вами». «В следующий раз», — улыбнулась Эдвина. «Надеюсь, это не последняя наша встреча». Джордж встретил друзей и решил представить их своей сестре. Они вели себя слишком шумно и громко смеялись, но это не портило хорошего впечатления. Уинфилдам очень не хотелось возвращаться в Сан-Франциско, и они задержались еще на несколько дней. Они вновь отправились посмотреть, как работает Джордж, и Алекс привлекла внимание одного из сотрудников киностудии, попросившего у Эдвины разрешение отснять девушку в одном из эпизодов. Эдвина заколебалась, но Джордж неожиданно энергично воспротивился этому. Алексис была вне себя от отчаяния. Впоследствии Джордж разъяснил свое поведение. «Зачем давать ей такую возможность? Она ведь даже не понимает, как хороша собой. Конечно, здесь замечательно, но для взрослых, не для детей. А для нее это как наркотик. Раз попробовав, она уже не сможет остановиться. Я видел такое, и не хочу, чтобы Алексис разделила судьбу многих других девушек. Звездами становятся единицы, а остальные сворачивают на дурную дорожку. Надеюсь, ты понимаешь меня?» Эдвина не возражала, но, пожалуй, впервые брат оказался консервативнее ее. В свои 19 лет он проявлял незаурядную зрелость и знание тонкостей голливудской жизни. Она огордилась братом и уже не жалела, что продала газету. Теперь он занимается любимым делом, а в редакции ему было так скучно. Нет, конечно, она поступила правильно. И он тоже, настояв на своем решении и приехав сюда. Эдвина расплатилась за отель. Детям очень не хотелось возвращаться домой, и они заставили ее пообещать, что скоро вновь приедут сюда. «Вы думаете, Джордж нам очень обрадуется?» — пошутила она. Но он укоризненно посмотрел на нее и заставил подтвердить обещание. «Тому времени обзаведусь собственными апартаментами, и вы сможете остановиться у меня». Он собирался приобрести небольшой домик на унаследованные от тети Лиз деньги, а пока они с другом снимали квартиру в одном из пригородов. Грандиозные планы Джорджа требовали хорошей подготовки, и впервые в жизни он превратился в прилежного ученика. Сэм Горовец дал ему шанс, а Джордж не хотел упустить свое счастье. Он проводил их до станции, и дети долго махали ему на прощание. Эти дни в Голливуде мелькнули и промчались, как сказочное видение, и теперь, сидя в поезде, они смотрели друг на друга, словно желая убедиться, что все это им не приснилось в Голливуде. «Хочу вернуться в Голливуд», — негромко сказала Алексис. «Мы все этого хотим», — улыбнулась Эдвина. Уже много лет она не чувствовала себя такой бодрой и счастливой. Казалось, вернулась ее юность. Алексис пристально посмотрела на нее. «Я хочу вернуться туда насовсем». Она говорила так, словно ничто на свете не могло поколебать принятого решения. «Как Джордж?» Эдвина попыталась обернуть все в шутку, но по выражению глаз Алексис поняла, что та совсем не шутит.